«Ага», — легонько кивнула Крис и, закончив записывать, быстро задала следующий вопрос. Вышедшие 11 июля «Пираты Карибского моря». «Проклятие черной жемчужины», несмотря на отсутствие единодушного одобрения со стороны критиков и на 66% свежести среди топ-критиков на Rotten Tomatoes, получили 86% свежести среди зрителей, что демонстрировало признание со стороны массового зрителя. Североамериканский бокс-офис уже приблизился почти к 200 миллионам. Прогнозировалось, что не составит труда заработать 500-600 миллионов в мировом прокате. Эта будущая франшиза неизбежно станет новой дойной коровой компании Disney. Зато Лиге выдающихся джентльменов не повезло. 17% свежести среди топ-критиков и 54% свежести среди зрителей показывали, насколько фильм тухлый. И предполагалось, что его североамериканский бокс-офис остановится на отметке в 50-60 миллионов. «Плохие парни 2» от Майкла Бэя, с Уиллом Смитом в главной роли, вышли в срок, 18 июля, и моментально собрали массу негативных отзывов от критиков, получили 23% свежести, фильм назвали утомительным, шумным, нездоровым. Джон Томпсон из газеты «Вашингтон Пост» написал: «После «В погоне за счастьем» Уилл Смит, к сожалению, встал на старую дорожку, вновь занимается неуклюжей клоунадой, которая никого совершенно не трогает». На Rotten Tomatoes была следующая оценка: 2,5 часа взрывов и плоского юмора. Тем не менее рядовым зрителям вполне понравился «Пиротехник Бэй», зрительский рейтинг составил 80% свежести, повсеместно звучали удовлетворенные и возбужденные голоса. Можно сказать, что «Плохие парни 2» стали главным визуальным возбудителем этого лета, благодаря чему все шло к тому, что 130-миллионный бюджет фильма все-таки окупится. 25 июля вышли «Дети шпионов 3», «Фавориты» Лара Крофт, «Расхитительница гробниц 2». 1 августа, помимо команды MT-21, вышли «Американский пирог 3» и экшн-комедия «Джили». Началось новое открытое противостояние, в котором участвовали 3 экшн-комедии, одна молодежная комедия с рейтингом R, одна историческая спортивная драма, а команду MT-21 причислили к комедийной драме. Самым серьезным врагом для команды MT-21 был «Американский пирог 3». Эту молодежную франшизу некогда вместе с классным мюзиклом называли воскресителями картин на школе и университете. Проделав путь от лета 1999 года до сегодняшнего дня, трилогия наконец объявила о своем завершении и как раз столкнулась с Ван Яном. СМИ называли это запоздалой битвой. Существовала некая интрига в том, кто станет лидером еженедельных кассовых сборов с 1 по 7 августа. Но многие СМИ и киноманы не уделяли пристальное внимание этому новому противостоянию. Их не интересовали «Американский пирог 3», «Джили», «Дети шпионов 3» и остальные фильмы. Когда в продажу поступил свежий выпуск еженедельника «Entertainment Weekly», они возбудились, обнаружив одно интервью, после чего возникла поразительная сплетня. Волшебный юноша объявил Стивену Спилбергу войну. В прошлом, когда только-только стало известно о проекте под названием «Команда MT-21», СМИ пессимистично к нему отнеслись, поскольку правдивые сюжеты про Лас-Вегас вкупе с аферистами и азартными играми не пользовались большим зрительским спросом, вдобавок главный герой был этническим китайцем. Впоследствии, спустя непродолжительное время, вышедшие на рождественских каникулах «Похмелье» своей мощью показало, что Лас-Вегас, этот находящийся посреди пустыни город, способен принести не меньше денег, чем Париж. Фильм стал непоколебимым лидером по общим кассовым сборам среди картин про Лас-Вегас, заработав 320 миллионов в Северной Америке и 617 миллионов в мире. А 11 друзей Оушена, снятые Стивеном Содербергом и имевшие суперзвездный актерский состав, несмотря на второе место в этом рейтинге, сильно отставали, так как заработали лишь 183 миллиона в Северной Америке и 450 миллионов в мире. Были в каком-то смысле успешно произведены разведка и наступление. Сумасшедший юмор «Похмелья» вселил в киноманов огромную уверенность в команду MT-21. Теперь настал черед показать аферистов и азартные игры. В настоящее время лидером бокс-офиса среди картин про аферистов был тоже основанный на реальных событиях и снятый Стивеном Спилбергом фильм «Поймай меня, если сможешь», где главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Кристофер Уокен. Был такой же рейтинг PG-13, такие же жанры, драма и комедия. Отличным был лишь бюджет, составивший 52 миллиона. А итоговые кассовые сборы «Поймай меня, если сможешь, составили 164 миллиона в Северной Америке и 352 миллиона в мире. Далее по списку шли Мэверик со 183 миллионами в мире, клевый парень с 98 миллионами, белые люди не умеют прыгать с 90 миллионами. Сейчас волшебный юноша заявил, что установит новые рекорды в своем жанре. Согласно логике желтой прессы, эти слова подразумевали, что он собирается уничтожить «Поймай меня», если сможешь, по кассовым сборам. Ранее некоторые СМИ, подливая масла в огонь, писали, что волшебный юноша готовится устроить дистанционную дуэль со Спилбергом. Теперь казалось, что Ван Ян своей самоуверенной речью подтвердил эти сплетни. Ван Яну не терпится бросить вызов Спилбергу, он слишком безрассудный, писало множество пользователей в комментариях к этой желтой новости в интернете. Новость про вызов была лишь раздутой версией, но почти никто не верил в установление новых рекордов. Достаточно было сравнить актерские составы. На главных ролях были Даниэл Ву и Леонардо Ди Каприо, но кто такой этот Даниэл Ву? Моррисон С. написал, видимо, Оскар совсем вскружил ему голову и превратил в идиота. Одна награда не гарантирует тебе 352 миллиона в прокате. Мне уже не терпится посмотреть на него, когда он облажается. Эми возразила ему, написав в ответ, у волшебного юноши и в мыслях такого нет, просто никчемные СМИ все извратили, я уже достаточно подобного повидала. Старые рекорды будут взяты и побиты, выражала активную поддержку Кэтрин. Мне нравится уверенность волшебного юноши, потому что мы можем, поэтому у нас хватает смелости говорить такое. В любом случае я уже заранее купила билет в кино. Неужели никто из вас не пойдет на фильм? Следом ответил Карлайл. Я тоже купил, вообще-то мои друзья давным-давно ждут этот фильм. Сама история звучит круто. Не только Ван Ян и Даниэл Ву дали эксклюзивное интервью. Остальные актеры команды МТ-21, как, например, Натали и Рэйчел, пользовавшиеся разной популярностью и известностью, давали интервью крупным газетам, известным журналами, небольшим городским газетам и сайтам. Это необыкновенный и незабываемый опыт. Мне выпал уникальный шанс поработать с замечательными людьми и многому научиться. Снимаясь в фильме режиссера, который старше тебя всего на год, чувствуешь себя странно и при этом непринужденно, совсем не ощущаешь никакого давления, кажется, будто его даже нет на съемочной площадке. Мы каждый день веселились и смеялись, Ян и Натали постоянно отпускали забавные шутки. Так в эксклюзивном интервью для газеты «Чикаго» Алексис Бледел ответила на вопрос, что для тебя значит участие в этом фильме. Кроме того, она упомянула, что благодаря фильму у нее завязались отношения с Джошуа Альбой. Она сказала, он усердный и целеустремленный, это и пробудило во мне чувство к нему. Сейчас у нас прочные отношения. Да как так, как? На диване в просторной уютной гостиной с подавленным видом сидел Джошуа и без конца нажимал на пульт, бесцельно переключая каналы. Он сердито молвил, никогда бы не подумал, что он кого-то изнасилует. Если уж захотелось перепихнуться с кем-то на стороне, вызови ты проститутку или подцепи какую-нибудь девчонку в баре. Но нет, надо выбрать самый мерзкий вариант. Господи, какой же Коби болван. Джошуа бесился из-за того, что Коби Брайанта обвинили в изнасиловании. Многие болельщики Лос-Анджелес Ликерс не могли принять эту реальность. Ван Ян, когда узнал новость, помимо крайнего удивления, испытал жалость и, пожав плечами, сказал, подожду, когда дело разрешится, тогда и буду судить. Но, чувак, пока можешь поболеть за Warriors. Warriors, вперед. Нет уж, вяло отмахнулся Джошуа. Я и дальше буду болеть за Ликерс, но болеть за Коби больше не буду. Даже обычная супружеская измена, это очень плохо. Не желая продолжать говорить на эту тему, он вдруг сказал, «Эй, Ян, мне правда нельзя заранее посмотреть команду МТ-21, это просто оскорбительно, я ведь помощник продюсера». «Нельзя, как станешь продюсером, тогда и поговорим», — строгим голосом произнес Ван Ян, сделав серьезное лицо. «Джошуа, я сегодня позвал тебя сюда по одному чрезвычайно важному делу, которое нужно обсудить с глазу на глаз. Никаких телефонных звонков, никаких электронных писем, никаких СМС. Я говорю, ты слушаешь, ты говоришь, я слушаю. Только так и никак иначе, ясно. Что за дело? Чрезвычайно важное». Невольно заинтересовался и возбудился Джошуа, заметив, как Ван Ян серьезен, и тотчас закивал головой, говоря, «Ясно, ясно. Чувак, я теперь нем как могила. Ван Ян торжественно кивнул, огляделся по сторонам и убедился, что поблизости нет никаких подозрительных живых существ. Хотя Джессика ушла в парк выгуливать пса и не должна возвратиться внезапно, осторожность не помешает. Ван Ян встал и направился на задний двор. «Следуй за мной». Джошуа выключил телевизор и скорым шагом последовал за Ван Яном, задав вопрос на тему сплетен. «Ян, в последнее время в новостях говорят, что ты объявил войну Стивену Спилбергу. Это правда? Как так? Не знаю. Сам не понимаю, как так?» Без раздумий ответил Ван Ян, которому в настоящее время было совсем не до этих сплетен. «Но жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. 352 миллиона в прокате. Мы сможем». «Да». Во время разговора двое людей пришли на задний двор и уселись на деревянные стулья возле фермианы. Удостоверившись, что вокруг безопасно, Ван Ян с таинственным выражением лица подтянулся к уху Джошуа и воодушевленным шепотом рассказал о своем решении сделать Джессике предложение. «Я собираюсь закончить все дела с командой МТ-21 и в сентябре сделать предложение. Сейчас надо как следует подготовиться. Чувак, я сам придумаю, как сделать предложение, но что касается кольца, есть у тебя какие-то мысли?» «Ты», мямлил словно окаменевший Джошуа, «ты собираешься, ТСС, ни в коем случае не произноси вслух, и ни с кем другим не говори на эту тему», принял суровый вид Ван Ян, прожигая Джошуа убийственным взглядом. «Если разлетятся какие-то слухи, то не получится сделать ей сюрприз во время предложения. Я тогда расскажу Алекс, что ты уже был женат, а еще расскажу ей, что сейчас ты такой усердный, только чтобы ей понравиться. Да, это угроза. О боже, Ян, ты такой жестокий». Джошуа тотчас в панике прикрыл ладонью рот, сквозь пальцы вырывался нечленораздельный голос. «Ты не можешь так поступить, не можешь». Ван Ян подгонял. «Тогда немедленно помоги мне». Джошуа беспомощно взялся за голову, растерянно промолвив: «Но я не знаю, какое кольцо для обручения ей нравится. Не лучше ли напрямую спросить ее?» «Хорошо, я тогда тоже напрямую спрошу Алекс, как она относится к твоему прошлому браку», — усмехнулся Ван Ян, как вдруг сделал серьезное лицо. «Повспоминай, не говорила ли она что-нибудь раньше? Ей нравится кольцо с бриллиантом, с драгоценным камнем, или сделанное полностью из серебра? Если есть бриллиант, то насколько он большой?» Джошуа, насупившись, задумался и будто увидел бесчисленные кольца, проносящиеся перед ним. Она хранила так много журналов для новобрачных, что под них можно было бы выделить целый склад. Кто знает, что ей больше всего нравится. Глава 226. Этот вечер принадлежит подсчету карт. По завершении недели с 25 по 31 июля вышедшие в 3344 кинотеатрах «Дети шпионов 3» стали лидером еженедельного бокс-офиса, заработав 49 миллионов. И это даже несмотря на довольно плохие отзывы и всего лишь 44% свежести среди критиков и 37% свежести среди зрителей. А следом за «Пиратами Карибского моря» и «Плохими парнями 2», заработавшими 36,98 миллиона и 32,15 миллиона соответственно, на четвертом месте разместился мотивирующий фильм про скачки «Фаворит». «Сухарь» заработал 31,58 миллиона. Заслужил благоприятные отзывы и 77% свежести. «Сухарь», кличка лошади в «Фаворите», другой новый фильм «Лара Крофт 2» занял пятое место с 31,25 миллиона и имел 24% свежести среди критиков. Это была еще одна картина, которую беспощадно раскритиковали текущим летом. Наступил 1 августа, пятница. Началась новая прокатная неделя. В 3172 кинотеатрах вышел «Американский пирог 3», а в 3354 кинотеатрах – команда МТ-21. Несметное множество юных киноманов давно ждало этого дня, и не только ради «Американского пирога 3», но и в основном ради новой работы от производящего классику «Волшебного юноша», ради Натали Портман и Рэйчел МакАдамс, ради этой легендарной истории. В прошлом году в это время окутанный завесой «Тайный район 9» стал самым популярным фильмом последнего месяца лета и впоследствии господствовал весь август. Теперь, спустя год, при упоминании «Района 9» многие зрители по-прежнему вспоминали ту угнетенность, ту печаль и ту летающую вертушку. Сегодня наконец выходила вторая лас-вегасская история «Волшебного юноши». Ярые фанаты надеялись, что он продолжит совершать чудо, что его новая работа станет очередной классикой, что этим августом будет не скучно посетить кинотеатр. Клэр, давай лучше посмотрим «Американский пирог 3», а на следующей неделе 21. В кинотеатре маленького рыбацкого городка, в зале продажи билетов сегодня вечером было особенно оживленно. За билетами выстроилась длинная очередь. Молодые люди впереди получали на кассе билеты, затем покупали попкорн и колу и, воодушевленные, с друзьями направлялись в кинозал. А где-то в середине очереди у молодого белого парня в футболе, похоже, вдруг возникла новая идея. Услышав предложение, белокурая девушка Клэр усмехнулась и недоуменно посмотрела на бойфренда. «Ты спятил, Адам, ты знаком со мной первый день», Адам замялся. «Мне просто кажется, американский пирог больше подходит таким молодым парочкам, как мы». Клэр закатила глаза. «Ты же знаешь, что я не поменяю решение». «Знаю, но смотреть фильм только потому, что его снял волшебный юноша». По лицу Адама расплылось недовольство. «Целый день твердят об этом волшебном юноше, какой он классный, какой замечательный». Адам не выдержал и тихо выругался. «Чертов говнюк, будь он проклят». Клэр тут же вытаращила глаза и сделала глубокий вдох. «Что ты сказал?» Видя, как она оберегает этого типа, Адам, не скрывая, излил гнев. «Я говорю, он урод». Окружающая молодежь покосилась на них, фанаты волшебного юноши невольно нахмурились. «Это что еще за тип?» Одна девушка брезгливо окинула взглядом пару и о чем-то зашепталась со стоявшей рядом подругой. «Опять я наткнулась на эту прошмандовку». «Заткнись», — слегка дрожащим и сдерживавшим ярость голосом произнесла Клэр, уставившись на своего парня. «Когда у меня были трудные дни, где ты был, болван? Не решался взять на себя даже малую долю ответственности, выдумывал всякие отмазки. Я не виню тебя, мы оба тогда были глупые. Но кто в то время дал мне сил идти дальше? Кто ободрял меня и утешал? Ты». Адаму стало стыдно, он понимал, Клэр хорошая девушка, и понимал, что устроил скандал на пустом месте, поэтому с некоторым смущением прошептал. «Прости, Клэр, просто я завидую его положению. Знаешь, так-то мне тоже нравятся фильмы Яна». «А-а, заткнись уже», — махнула рукой Клэр, еще не успев отойти от переполнявшего ее гнева, сделала два шага в очереди и пожаловалась. «Бесишь меня, испортил мне хорошее настроение. По-твоему, американский пирог 3 смешнее похмелья? Да я с прошлого года до сих пор не прекращаю смеяться. Сегодня я собираюсь посмотреть подсчет карт». «Да что ты понимаешь, я хочу увидеть, как гении при помощи арифметики выигрывают деньги. Не беси меня, я хочу посмотреть на Натали Портман в фильме «Волшебного юноши». Ладно, другие не знают, но ты разве не в курсе, как я обожаю Джуна? Если бы не Джуна, мы бы не были с тобой вместе, а она сейчас на премьере в Лас-Вегасе. Черт, бесишь меня». Адам сжимал губы, не решаясь что-либо сказать, и выслушивал ее ругань, время от времени опуская голову и озираясь по сторонам. Вскоре пара подошла к кассе, и Адам спешно сказал: «Два билета на команду МТ-21 и два больших ведра попкорна, сладкого». Клэр, делая длинный выдох и обдувая ладонями лицо, со слабой улыбкой вымолвила: «Бесишь». Церемония премьеры команды МТ-21 была организована в Лас-Вегасе, в театре Caesars Palace. Людная красная дорожка блистала звездами, на место в полном составе прибыли исполнители главных ролей. Одетый в черный костюм Даниэль Ву со своей девушкой Лизой Селеснер, которая помогла съемочной группе получить право на съемки в казино Caesars Palace, Алексис, Джей Барушель, Ник Кеннон, Карин Мок. Помимо фанатов и приглашенных журналистов и кинокритиков, также присутствовали автор книги «Удар по казино» Бен Мизрич, охотно прибывший Джефф Ма со своими родителями, Уолли Пфистер, Маргарет Гудспит и другие основные создатели фильма. Еще Flame Films пригласила Зака Галифианакиса, этого похмельного подсчетчика карт. Толстяк, естественно, вытворял смешные выходки на красной дорожке, чем перетянул на себя внимание многих камер. Конечно, присутствовала и пользовавшаяся наибольшей популярностью Натали. Она недавно завершила часть съемочных работ для третьего эпизода «Звездных войн» и намеревалась вернуться обратно к съемкам, когда закончит участвовать в рекламной кампании команды МТ-21. Сегодня она была одета в деловое платье до колен. Рэйчел же явилась в красном вечернем платье с открытыми плечами, вьющимися волосами и приятными ямочками на щеках. Не обошлось и без Ван Яна и Джессики, вызвавших крики и визги фанатов и вспышки камер журналистов. «Надеюсь, в этот раз с тобой ничего не случится». В тусклом кинозале царил гул голосов, огромное помещение было забито людьми, невозможно было найти пустые места. При мимолетном взгляде можно было заметить необычайно много темноволосых азиатских лиц. Эвелина и ее близкая подруга Келли едва уселись, как последняя смерила взглядом первую и обеспокоенно задала вопрос. Эвелин возбужденным взглядом смотрела трейлер, крутившийся на большом экране. Она покачала головой, с улыбкой ответив: «С чего бы? Это не ужастик и не триллер. Это драма о подсчете карт. О подсчете карт. У меня разве что голова закружится от чрезмерной крутости». По сравнению с другими крупными городами Северной Америки, в Сан-Франциско, где 1/3 населения составляли азиаты, волшебный юноша как местный житель всегда пользовался большей любовью. А в этот раз еще был Даниэль Ву, тоже являвшийся местным жителем. Плюс легендарная история рассказывала о гении китайского происхождения. Команда МТ-21, разумеется, заполучила горячую поддержку азиатов, в том числе китайцев. Сан-Франциско служил важной зрительской базой фильма. Каждый раз, как рекламировался какой-то фильм Ван Яна, у Flame Films имелась отдельная программа для Сан-Франциско. На этот раз маркетинговая программа, ориентированная на азиатское население города, делала упор на Джеффа Ма, Даниэла Ву и волшебного юношу, которые должны были побудить зрителей поддержать фильм с главным героем-азиатом. Ставилась цель максимально задействовать зрителей. Ван Ян тоже надеялся, что его земляки и американцы азиатского происхождения смогут как следует поддержать его и заставить предвзятый рынок поменять отношение к фильму в лучшую сторону. У зрителей китайского происхождения не было причин не поддерживать этот фильм, но при условии, что он не низкосортный. В действительности никакой рекламы и не требовалось. Среди китайской молодежи авторитет Ван Ян уже давно достиг невообразимых высот. С тех пор, как он анонсировал этот проект и подтвердил, что главный герой – этнический китаец, все считали дни до начала премьеры. А вечером 1 августа в разных частях Северной Америки азиатские зрители толпами ринулись в кинотеатры. Что касается других городов, а также белого населения, афроамериканцев, латиноамериканцев, индейцев, там в маркетинговой программе делался упор на историю о том, как гениальные студенты развлекаются в игорном городе, на членов команды МТИ с разным цветом кожи, а также на чудотворный подсчет карт. В актерском же составе были Натали Портман и Рэйчел МакАдамс. Необходимо знать, что на молодежном рынке эти две актрисы обладали довольно высокой кассовой привлекательностью, а уж волшебный юноша являлся стопроцентным гарантом качества. Вот-вот начнется, в Лос-Анджелесе, в одном из 3354 кинотеатров, в центре почти полного зала с задумчивым видом сидела, скрестив руки на груди, Нэнси Рина в синей панаме. Сеанс еще не начался, зрители вокруг перешептывались либо наслаждались газировкой и попкорном. Каким получился фильм? Над этим любопытным вопросом размышляла Нэнси. Она не узнавала у Ван Яна подробностей, но разговаривала на эту тему с друзьями из Южно-Калифорнийского университета. История, безусловно, свежая и оригинальная, но как изобразить ее на большом экране, чтобы было интересно смотреть? Кто-то из друзей сказал, что следует показать нравственное падение из-за нечестно и резко нажитых богатств, конфликта интересов внутри команды, или показать, как живется американским азиатам, показать мелодраму про этнические различия. Нэнси все эти варианты казались ненадежными. Чрезмерно серьезные, глубокие темы совершенно не подходят этой истории, а конфликт интересов кажется слишком заурядным. История уже есть, куда важнее понять, каким образом рассказать данную историю, какой должен быть стиль, темп повествования. А в последнее время Нэнси не терпелось увидеть фильм, поскольку Ван Ян проявлял мощную самоуверенность. Это весьма уникальный фильм, который доставит вам немало наслаждения. Не говорю, что он крутой, но вы, возможно, так скажете, позвольте нам ясно выразиться. Я уверен, что фильм установит новые рекорды в своем жанре, мы сможем. Нэнси знала, что волшебный юноша не тот человек, что любит безрассудство и бахвальство. Если он говорит, что фильм уникальный, значит, фильм точно уникальный, если говорит, что крутой, значит, точно крутой. К счастью, сегодня можно будет узреть истинное лицо этого фильма. Сгорали от любопытства и журналисты с критиками, находившиеся в театре Caesars Palace. Вдобавок их чуть ли не распирала обида. Стоит иметь в виду, что обычно они могли посмотреть очередной новый фильм раньше массового зрителя, но не в случае с волшебным юношей, за что деловые круги недолюбливали его. Не считая похмелья, этот паренек, полагаясь на свою репутацию победителя, каждый раз отказывался проводить пробный кинопоказ, Поэтому все получили возможность впервые посмотреть фильм только сегодня вечером. Когда режиссер выигрывает «Оскар» за лучшую режиссуру и в скором времени снимает новую картину, широкие массы, естественно, ждут ее, критики уделяют ей немалое внимание и ставят ей более строгие требования, чем к предыдущей картине. Тем более еще не прошло и 5 месяцев с окончания последней церемонии «Оскара», у всех пока были свежие впечатления. Каким волшебный юноша слепил свой «Лас-Вегас 2». Сумерки постепенно накрыли Лас-Вегас, по улицам расползлись разгульные огоньки, в казино нахлынули азартные туристы, искавшие веселье и удовольствие в игровых автоматах, блэкджеке, колесе фортуны. А тем временем театр Caesars Palace наполнился зрителями. Будь то фанаты на задних рядах или главные создатели фильма на первых рядах, все друг с другом увлеченно болтали в ожидании предстоящего сеанса. «Я тоже впервые посмотрю», — немедленно поддержала Рэйчел, услышав слева от себя, как Натали жалуется, что ей разрешили посмотреть театральную версию фильма только на церемонии премьеры. Она взглянула на сидевшего слева от Натали Ван Яна и улыбнулась, показав ямочки на щеках. Режиссер вечно твердит, что надо держать фильм в тайне, поддерживать таинственность. Натали, похоже, немного успокоилась и со смешком промолвила: «Ха, я еще думала, что из-за съемок «Звездных войн» пропущу премьеру. Нет, никто, кроме тех, кто участвовал в постпродакшне, еще не смотрел фильм», — пожал плечами Ван Ян. «Соблюдать таинственность весело, благодаря этому по-настоящему интересно смотреть фильм». Он бросил взгляд налево и направо, после чего шутливо промолвил: «Потому что я чувствую, что он слишком шикарный, он мой, не хочу, чтобы вы его смотрели». «Ну ладно, скоро мы вместе посмотрим». Натали, будто прозрев, понимающе захлопала глазами и кивнула: «Ясно». Неудивительно, что Джессики так мало на обложках журналов. Сидевшая слева от Ван Яна Джессика на мгновение оцепенела и издала звук «э», затем обнажила зубы в улыбке, сказав: «Просто я лентяйка, и все тут». Ван Ян же тихо произнес с улыбкой: «Да, я мерзкий консерватор». Еще какое-то время в зале раздавались смех и голоса людей, после чего жужжащий шум вокруг перекрыли бурные аплодисменты. Все с силой хлопали в ладоши, так как начинался показ команды МТ-21. В 3354 кинотеатрах на больших черных экранах «Мотылек» ворвался в пламя и, словно переродившись, оказался в прекрасном, безмятежном мире, посреди поля. Он пролетел над цветами и зеленой травой и вместе с бабочкой взметнулся к облакам в небе. Когда анимационная заставка «Фламя Филмс» закончилась, раздался непринужденный женский голос: «Мы найдем, чем Бостон больше всего славится: ботаниками и гениями». Голос еще не успел замолкнуть, как на экране предстало тускло освещенное внутреннее помещение бара, где молодые студенты играли в дартс, а бармен протирал стаканы. После нескольких коротких кадров показали Натали, Алексис и Джей, которые выпивали за барной стойкой, также появились надписи: режиссер Ван Ян, продюсер Ван Ян, в главных ролях Даниэль Ву, Натали Портман. Аплодисменты в Caesars Palace резко затихли, зрители со спокойными лицами глядели на экран. Уже давно изголодавшиеся критики немедленно сосредоточились, откинув все посторонние мысли в сторону, чтобы как следует насладиться фильмом. «Моя милая Алекс», — где-то на средних рядах сидел Джошуа, в глазах его плясали сердечки, на лице зависла глуповатая улыбка. Он мог бы сидеть впереди, если бы пришел сюда как парень Алексис, однако настоял на том, что сегодня он помощник продюсера. При виде своего имени на экране Даниэлу это сперва показалось невероятным. В студенческие годы он и не думал, что когда-нибудь станет актером и как исполнитель главной роли появится на больших экранах нескольких тысяч кинотеатров Северной Америки. В разных городах Северной Америки бесчисленные киноманы, включая Эвелин и Клэр, сидя перед большими экранами, имели горящие взгляды. Наконец-то они получили возможность посмотреть фильм. Они возбужденно повторяли про себя: «Подсчет карт, подсчет карт, дай мне снять, может, смогу выиграть золотую малину за худший фильм». Джессика внезапно вспомнила начало прошлого года. Они с Джошуа первыми узнали об этом фильме и в тот день в гостиной дома обсуждали с Яном, как снять кино. Она еще помнила, как сказала, что картина не должна быть смешной, но и не должна быть слишком серьезной, что ей интересны техника подсчет карт, маскировка и язык жестов. А потом Ян сказал: «Как пожелаешь». Правая рука почувствовала, как ее сжала знакомая рука. Джессика оглянулась на Ван Яна и прошептала: «Наша седьмая премьера». Ван Ян покачал головой, возразив: «Нет, десятая». Джессика ощутила тепло в груди. Она не брала себя в расчет, зато он брал. «У меня есть для тебя задачка на сложение и вычитание, что скажешь? Сколько будет 2 плюс 7 плюс 4 5 плюс 2 плюс 4 1 плюс 9 плюс 2 плюс 6 4 плюс 2 8 7 плюс 4 2 плюс 6?» Тем временем в кадре появился толстый студент в очках, решивший завязать знакомство. Натали беззаботно и быстро произнесла длинную реплику. Казалось, будто это был бессвязный набор слов, но киноманы, старательно изучавшие трейлер, знали, что ответ – 21. Оказывается, эта задачка открывает фильм, и на ней завязывается сюжет. Многие фанаты, любившие Джуна, заметили некоторые различия в образе и манере игры Натали. Вроде бы в ней осталась та хитроумность Джуна, но и что-то поменялось. 21. Пока толстяк обалдело стоял с разинутым ртом и трое людей посмеивались над ним, неожиданно раздался чей-то голос. На экране показали, как Натали, изменившись в лице, обернулась, и в следующий миг, когда мужской голос с издевкой спросил: «У меня тоже есть задачка для тебя. Сколько будет 22-1?» Камера переключилась на ухмыляющееся лицо Даниэла Ву. Юные зрители по всей Америке резко воодушевились. Эта атмосфера совершенно отличалась от трейлера «Крутое появление», потому что никто из них не был в состоянии запомнить ту математическую задачу, которая была простой, но требовала невероятно быстрого мышления. И хотя на экране возникло редко встречающееся азиатское лицо и это был не боевик, зрители до прихода в кинотеатр уже были к этому морально готовы. Сцена с ответным издевательством над красоткой вызвала горячий интерес у мужской аудитории. А зрители китайского происхождения тоже заметно возбудились и не столько из-за крутого появления Джеффа Ма, сколько из-за крутизны этого момента. Допустим, ты участвуешь в телеигре, в которой можешь открыть одну из трех дверей. Это парадокс Монте-Холло. Вероятность успеха при изменении выбора составляет 2-3. Почему бы тогда не поменять решение? Далее голоса в кинозале в течение 5-6 минут практически не замолкали, барную стойку то и дело показывали с разных ракурсов. Двое людей агрессивно закидывали друг друга математическими задачами, делая это с насмешкой, пытаясь запутать соперника. Каждый стремился одержать победу. Иногда в кадр попадали лица Алексис и Джея, выражавшие все возрастающий интерес, а также опешивший толстяк. Натали вдруг с ухмылкой спросила: «Если ты вынужден будешь играть в карты на деньги, как можно выиграть?» Задумавшись на целую секунду, Даниэл неторопливо ответил: «В азартных играх не существует победителя». В головах критиков творилась сумятица, они не могли сразу дать однозначную оценку фильму, потому что не успевали реагировать на происходящее. Начало превзошло все их ожидания. Оно чем-то отдаленно напоминало начало «Бешеных псов», где главные герои, сидя за столом в кафе, ведут праздную беседу. И все же это было совсем другое. В 5 минут уместили реплики, которые, по идее, можно было бы растянуть на 10-15 минут. Давящее, дерзкое начало пыталось напрямую затянуть зрителей в историю. Это походило на бешеную, красочную боевую сцену, где соперники безжалостно избивают друг друга кулаками. Только так можно заставить ощутить огромную силу соперников. А сейчас эта математическая драка заставляла прочувствовать высокий интеллект обоих людей. Гении. Слыша, как окружающие зрители в порыве эмоций глубоко вздыхают, Нэнси поправила панаму и, наблюдая за тем, как на экране Натали со своими людьми встала и пошла на выход, восхитилась про себя. Вау! Она смутно почувствовала, в чем заключается крутость. Те длинные реплики звучали быстро и таинственно, но в то же время будто бы были понятны. Казалось, словно в мозг закачивается куча знаний, а подколы и странный юмор не давали расслабиться. Была созданная накаленная атмосфера дискуссии, которая производила на зрителя то же впечатление, что и драки, только вместо мышц использовались мозги. Неудивительно, что ее, Нэнси, охватило то самое возбуждение. «Скоро ты присоединишься к одному кружку». На экране Натали со своими двумя товарищами вальяжно направлялась к выходу из бара. Камера переключилась на Даниэла и Толстяка, взяв их крупным планом. Толстяк недоуменно выкрикнул: «Эй, что это значит? Что за кружок?» Алексис обернулась и, показав улыбку послушной девочке, сказала: «Кружок по решению математических задач». Нэнси невольно поправилась в кресле и смутно услышала возбужденные перешептывания окружающих зрителей. «Команда МТИ». «Бедный толстяк», — она улыбнулась. Волшебному юноше удалось мгновенно нащупать ту самую эрогенную зону. Почти все зрители знали историю, были заинтересованы подсчетом карт. Недавний эпизод вызвал горячее желание увидеть, как Джефф Ма присоединится к команде типа Блэк Джеку и вступит в новый мир. Клево. Глава 227. Крутая до мозга костей. Почему вы этим занимаетесь? На больших экранах 3354 кинотеатров изображалась небольшая учебная аудитория. Даниэль Ву, одетый в обыкновенную зимнюю одежду, имел недоуменный вид. А во время чередующихся кадров можно было увидеть, как члены маленькой команды МТИ либо слабо улыбаются, либо забавляются с игральными картами. Натали холодным, но самоуверенным, властным тоном говорила: «Потому что мы можем». После вступительной сцены в баре, где прошла битва вопросов, которая не давала зрителям отвлечься ни на секунду и от которой едва не перехватывало дыхание, фильм не впал в докучливое многословие. Джефф Ма под бодрой кантри проехал на велосипеде по красивому берегу реки Чарльз и остановился на территории кампуса МТИ, затем камера запечатлела, как он скорым шагом направился по зеленой лужайке Киллианского двора к зданию Маклаурина. Киноэкран прямо-таки источал университетский дух МТИ. «Меня зовут Джефф Ма, я студент факультета эконометрики в МТИ», — закадровый голос Даниэла быстро и вкратце представился. Тем временем на экране Даниэль обсуждал с одногруппником научные вопросы. Частично показанный облик МТИ немного изумил зрителей. Неужели в Лиге Плюща действительно водится немало гениев? Вскоре показали, как Джей Барушель привел Даниэля в кружок по блэкджеку. В аудитории Натали со своими товарищами подробно рассказала о блэкджеке и пригласила Джеффа Ма присоединиться к ним. Тот в свою очередь с любопытством расспросил о конкретных принципах подсчета карт. Команда МТИ без утайки ответила на его вопросы, а Натали в конце с улыбкой сказала: «Без команды не будет никакого подсчета карт». В итоге, когда Даниэль спросил, почему они этим занимаются, а Натали ответила: «Потому что мы можем», она, как бы дразня, пренебрежительно добавила: «И ты можешь, или нет». В тусклом кинозале царила тишина. Каждый зритель, уже давно ждавший подсчета карт, был поглощен просмотром и даже не смел моргнуть, потому что боялся, что стоит ему хоть на секунду отвлечься, и он многое пропустит. Клэр была так занята, что даже не успевала брать попкорн. Слушая принципы подсчета карт, она чувствовала, как ее мозг вовсю напрягся, поглощая новую информацию. На экране один за другим всплывали математические символы, рассказывали про какого-то Стэнфордована, какого-то Эдварда Торпа, про какие-то коэффициенты, про систему плюс-минус. «Адам», — произнесла Клэр. Сидевший сбоку Адам взял несколько кусочков попкорна и засунул ей в рот. Съев попкорн, Клэр, глядя на Натали на экране, следом промямлила: «Потому что мы можем». Критики в театре Caesars Palace тоже сохраняли высокий интерес к картине. А что их слегка удивило, так это, что волшебный юноша, похоже, превратился в болтуна. Он потратил много сил, чтобы рассказать о подсчете карт. Впрочем, отрезок фильма от завязки истории до объяснения принципов подсчета карт и впрямь получился, как волшебный юноша сам заявлял, очень профессиональным. В этом плане все предыдущие картины про подсчет карт и азартные игры заметно уступали. Много докучливой болтовни, такого ощущения не складывалось. Лишь когда герои замолкали, осознавал, что было много чего наговорено. Бетси Шарт, критик из Лос-Анджелес Таймс, загоралась все большим и большим интересом. Все происходящее на экране выглядело таким правдоподобным и гениальным. Этому способствовали образы героев и тщательно проработанные реплики. При длинных репликах происходила быстрая смена кадров, каждый персонаж в сцене принимался во внимание и играл определенную роль, периодически присутствовал юмор. Пожалуй, по этой причине фильм не казался докучливой болтовней, но никто не осознавал, что вот-вот нагрянет буря. Лишь Ван Ян, Маргарет, Уолли, все те, кто занимался постпродакшном, а также исполнители главных ролей, знали дальнейший сюжет. Даниэль, глядя на экран, слегка улыбнулся. Это представление он давал еще на кастинге. Натали скользнула взглядом по Ван Яну и смутно услышала в своей голове его голос: «Я слеплю нечто новое, профессиональное и крутое. Мы снимем фильм про азартные игры, который никто не переплюнет». И впрямь нет медлительности и скукоты. Натали только сейчас примерно поняла, чего он добивался. Это был весьма самоуверенный способ рассказать историю. Не было страха трепать языком. Если уж говорить о подсчете карт, то говорить подробно. Длинные тексты он превратил в короткие, но быстрые и дерзкие реплики. Натали вдруг рассмеялась. Вперед. В колоде 52 карты, 16 карт по 10 очков. В трех колодах 156 карт. Быстро говорил с четкой дикцией стоявший с каменным лицом Даниэль на экране, которому явно не терпелось продемонстрировать свою одаренность. Он систематизировал принципы подсчета карт, которые ему только что рассказали ребята. 48 карт по 10 очков. В шести колодах 312 карт, 96 карт по 10 очков. Сначала соотношение 4-13, вероятность появления 10-очковой карты в первой раздаче, 0-307-692, у дилера преимущество. С каждым выпадением 10-очковой карты вероятность уменьшается на 0-0-19-230, но, учитывая, что уменьшается общее количество карт, вероятность, наоборот, только возрастает. Когда она возрастет до 3-666-666, снимавшая Даниэла средним планом камера начала разворачиваться и переходить за его спину, затем взяла крупным планом немного обалдевшие лица Натали и остальных студентов. Даниэль произнес 6 шестерок подряд и продолжил. У игрока появляется преимущество. Это система подсчет десяток. Все понятно. При разной вероятности получения выигрышных карт, П, делаются разные ставки, Б, и хотя суммарная вероятность победы, П, по-прежнему меньше 1-2, зато если при большой П делать большую Б, а при малой П делать малую Б, совокупный доход, Р, превысит, Б. Все понятно. Двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка дают плюс 1, семерка, восьмерка и девятка дают 0, десятка, валет, дама, король, туз дают минус 1, когда 0 у дилера преимущество в 0,5%, когда плюс 1, у всех равные шансы, когда плюс 2, у игрока преимущество в 0,5%, когда плюс 7, у игрока преимущество в 3%, почти не переводивший дыхание Даниэль наконец сделал паузу на целых полсекунды, на лице показалась беззаботная улыбка, которая будто говорила, ничего особенного, система плюс-минус, мне все понятно, холодно добавил он. Алексис в кадре изумленно ахнула, вслед за ней ахнул и Джей, Ник Кэннон вымолвил. Чувак, Натали развела руками, что вообще происходит? Даниэль улыбнулся, я могу, все присутствующие в кинозале были застигнуты врасплох, так как менее чем за 2 минуты услышали слишком много информации. Поначалу они даже не успевали возбудиться, но постепенно почувствовали себя такими умными. В зале начались перешептывания, зрители пребывали в потрясенном состоянии, которое бывает, когда наткнешься на что-то, что заставляет трепетать сердце, например, на горячую красотку или любовное письмо из прошлого. Люди неосознанно поправлялись в креслах либо охали-яхали в порыве эмоций. Классно вышло. Ух, выдохнула Эвелин, словно недавние слова Джеффа Ма были произнесены ее устами. Она говорила сама с собой. Теперь я знаю, почему мне не поступить в МТИ, это нереально. Сидевшая сбоку Келли тоже вздыхала. Гений. Критиков в CSR's Palazzo тоже все сильнее увлекал данный способ показать историю. Сидевшая в первых рядах Натали ударила Ван Яна в плечо и с улыбкой похвалила. Гений. Если уж ее привело в восторг то, как над ней издевался Джефф Ма, то что говорить про остальных зрителей. Она сообщила. Сейчас и впрямь в кайф это смотреть. Джессика поддержала. Супер. Спасибо, улыбнувшись, кивнул Ван Ян. Художественный директор хотел в этом эпизоде использовать спецэффекты, чтобы на экране всплывали математические формулы, но Ван Ян ради придания атмосфере реалистичности отказался от этой затеи. Это было всего лишь начало, самое интересное предстояло впереди, в Лас-Вегасе. Джефф Ма быстро овладел принципами подсчета карт, после чего команда МТИ, которую он ни во что не ставил, спокойно провела с ним пробную игру. В фильме наступила первая сцена с игровым столом. Начали с трех колод. Зрители увидели в действии упрощенные варианты системы плюс-минус и системы сложения и вычитания, а также убедились, что Джефф Ма в самом деле кое-чему научился. Но затем играли с 8 колодами для имитации реальной обстановки в казино, и Джефф Ма, будучи новичком, естественно, потерпел полное поражение. Если будешь играть в казино так же, как сейчас, всегда ставить большие ставки, когда высокая вероятность получить много очков, и не играть, когда малая вероятность выиграть, почему бы тебе просто не крикнуть в рупор? Я подсчитываю карты, кто знает, может, казино подумает, что ты идиот и не обратит внимания на твое странное поведение, Тебе еще учиться и учиться. Я с вами, я справлюсь. Подсчет карт подобен точному механизму. Помимо подсчитывания коэффициентов, каждый из нас обладает разными навыками. Подсчетчик карт умеет отслеживать карты в колоде. Контролер умеет отслеживать тузы. Большой игрок все умеет. Я хочу, чтобы ты был большим игроком. Далее было показано обучение Джеффома в ускоренной съемке, с закадровым голосом и диалогами. Где бы он ни находился, в аудитории для кружка, на лекциях, дома, он везде тренировался и все больше сближался с членами команды МТИ. Озвучавшие реплики были такими воодушевляющими, убедительными и пылкими, что у зрителей создавалось впечатление, будто они сами учатся подсчету карт. Многим даже казалось, что они все освоили, осталось только приехать в Лас-Вегас и показать себя. Но будь это домашний просмотр ДВД, они бы перемотали видео, внимательно несколько раз пересмотрели и только потом, в чем-то разобравшись, может, рискнули бы съездить в Лас-Вегас. Не считая меньшинства зрителей, которых раздражало слишком медленное развитие сюжета, Бетси Шарт и другие критики восхищались про себя, наблюдая на экране за камео Ван Яна, который сыграл студента МТИ, задавшего Джеффу Ма в учебной аудитории глупый вопрос. Сегодня на занятии надо было принести карты для покера. Они восхищались не тем, как он хорошо исполнил свое камео, а тем, что за эти почти полчаса вступления ничуть не утомились и до сих пор с горячим интересом смотрит фильм. Волшебный юноша полностью взял под контроль зрительскую психику. Бесконечные возбуждения и ожидания держали зрителя в приподнятом настроении. Не хотелось упустить ни одного кадра. Это и есть успешное коммерческое кино, успешное кино. На экране Джефф Ма наконец закончил обучение. Команда МТИ чувствовала, что ему можно официально сесть за игровой стол, но перед тем, как поехать в Лас-Вегас, ему требовалось для начала пройти проверку, поучаствовать в операции команды в подпольном казино. Это было финальное испытание. В реальности же Джефф Ма не проходил подобной проверки. Это был вымышленный эпизод в романе Бена Мезрича. «Выигрыш есть, можно и поесть». То и дело выкрикивали азартные игроки в подпольном казино, где царила довольно затхлая обстановка. Даниэль с самоуверенным видом сидел за игровым столом. Рядом располагалась контролер Алексис, которая выглядела очень спокойной. Двое людей, тайно взаимодействуя, уже выиграли много фишек. В этот момент дилер опять объявил: «Игрок выиграл». Даниэль тут же возбужденно воскликнул: «Да». И за столом немедленно началась новая партия. Он с легкой улыбкой пробормотал: «Выигрыш есть, можно и поесть». Вжух. Неожиданно кто-то натянул ему на голову холщовый мешок. В кадре лишь были видны туловища двух мужчин, которые один левой рукой, другой правой поволокли Даниэля назад. Тот изо всех сил трепыхался и орал, пытаясь вырваться. И те, кто читал роман, и те, кто не читал, все зрители вздрогнули от испуга. Еще недавно они получали удовольствие, наблюдая за тем, как главный герой выигрывает деньги с помощью подсчета карт, как вдруг у Эвелин, уже давно полностью погрузившейся в просмотр фильма, сжалось сердце, она машинально завизжала. А-а-а. Окружающие зрители хоть и были тоже напуганы, но не настолько, как при просмотре ужастиков. Некоторые недовольно зашикали. Келли взялась за лоб. «Все-таки случилось. Пацан, решил у меня заниматься подсчетом карт. Тебе жить надоело». В следующем кадре показали небольшое помещение, раздался грубый, сердитый голос. В это время двое мужчин усадили Даниэля на стул. Уже не сопротивляясь, он невозмутимо произнес: «Я знаю, что это вы, верно. Тут слишком много проколов, нет нужды менять голос. Аманда, я знаю, что это вы». Вжух. С Даниэля сняли мешок. И действительно, Джей и Ник держали его, а перед ним стояли Натали, Алексис и Карин. Широко улыбавшаяся Натали выглядела довольной. Не испугался перед опасностью, неплохо. Не потерял рассудок и способность трезво мыслить в стрессовой ситуации, отлично. Она вдруг спросила: «Какой счет только что был?» «Плюс 16», холодно ответил Даниэль, после чего встал, разминая плечи, и, уставившись на радостно ухмылявшуюся Натали, гневно закричал: «Да что у вас за шутки такие?» Алексис утешающе промолвила: «Джефф, незачем сердиться. Я в свое время вообще расплакалась от страха». Джей и остальные пожали плечами, как бы говоря: «Это была не наша идея». «Ка-ха-ха, ка-ха-ха, хе-хе». Камера взяла Натали крупным планом. Ее лицо источало нечто зловещее. Ей, похоже, доставило удовольствие эта проделка. Из нее вырвался странный тихий смех, который будто застрял где-то в горле, отчего складывалось ощущение, что она ненормальная. «Добро пожаловать в команду МТ-21», произнесла она со смешком. Глядя на это улыбающееся лицо на большом экране, фанаты Джуна мигом кое-что поняли. Плохая девчонка, совсем ничем не отличается от острой на язык, упрямой и чувствительной школьницы старшей школы Джуна. Это сумасшедшая и вместе с тем хладнокровная гениальная студентка, у которой, видимо, разрушительный характер. Клэр очень хотелось попробовать сымитировать тот странный смех, вот только она находилась в кинотеатре и уже была не в том возрасте, чтобы так развязно себя вести. Она то и дело кричала про себя: «Вау, действительно, в фильмах волшебного юноша Натали особенно крутая, крутая до мозга костей, что Джуна, что Аманда, по сравнению с деревянной королевой из «Звездных войн», это шикарно и уникально. Отправляемся в Вегас за крупным выигрышем». На экране Натали похлопала Даниэла по плечу и, улыбаясь, пошла на выход из маленького чулана. Камера быстро переключилась на общий вид, засняв разную мимику Даниэла, Алексиса и остальных членов команды МТИ, после чего переключилась на спину уходящей Натали. Та опять издала странный смешок. «Юху!» – шепотом воскликнула Натали в зале. Во время съемок не чувствовалось никакой крутости, а из-за этого смешка ей пришлось сделать уйму дублей. Как она только не смеялась, режиссеру все не нравилось. В итоге он сказал ей, что наружу должно выйти безумие. В это время сидевший сбоку Ван Ян как раз прокомментировал: «Хороший смех». В конце камера снова взяла студентов общим планом. Беспомощное выражение лица у большинства ребят говорило о том, что они ничего не могут поделать со своим капитаном команды. У кого-то были каменные лица, и лишь Алексис улыбалась. Она не желает зла. Снаружи из коридора донесся уже чуть более громкий смех. «Уа-ха-ха!» Даниэл пожал плечами, Алексис закивала головой, соглашаясь сама с собой. «Да, так оно и есть». Более чем в 3000 кинотеатров Северной Америки раздался редкий для сегодняшнего вечера тихий смех. «Похмелье», где сюжет тоже крутился вокруг Лас-Вегаса, заставлял смеяться до судорог в теле и валяться по полу. В команде МТ-21 присутствовал юмор, но этот юмор не был разрывным. Тем не менее зрители смотрели фильм более внимательно и сосредоточенно. «Боже, моя Алекс!» Джошуа сделал глубокий вдох. «Какая милота! А как прекрасно играет!» Впрочем, Джошуа не преувеличивал. Критики про себя хвалили игру актеров. Кирк Ханикат, критик из The Hollywood Reporter, уже решил, что в процессе написания рецензии выразит свое восхищение актерами и режиссером «Волшебным юношей», который сумел выявить и направить в нужное русло внутренние качества основных актеров и дать свежие впечатления. Взять, к примеру, Натали Портман, ее текущий уровень игры был не хуже, чем когда она играла Джуна. Кирк Ханикат внезапно о чем-то подумал. Рэйчел МакАдамс ведь еще не появлялась в фильме. Между тем в кинозале раздался звук шагов, на большом экране вдруг показался коридор роскошного отеля. Пока кадры быстро сменялись, таинственная женщина и двое охранников вошли в кабинет. Рослый лысоголовый начальник охраны радостно поприветствовал: «Мисс Кайл, давно о вас наслышан». Следом камера медленно поднялась вверх, зрители с нетерпением ждали, когда спадет вуаль таинственности, пусть даже и были уверены, что это наверняка Рэйчел МакАдамс. И действительно, показалось ее равнодушное лицо с какой-то натянутой улыбкой. «Что я просила? Готово. Все готово, вон там». С появлением Рэйчел фильм явно был смонтирован в более динамичном и ускоренном стиле. Нэнси задумчиво поглаживала подбородок. Она смутно догадывалась о возможном ходе мышления волшебного юноши. Он не только стремился создать атмосферу, фильм уже шел больше получаса и собирался перейти к следующему этапу, а именно к Лас-Вегасу, являющемуся центром истории. Как провести разграничение между игорным городом и Бостоном, как сделать фильм еще круче? Нэнси размышляла, будет ли это в духе культового кино, в духе молодежного кино. Но эти полчаса и так уже были довольно особенные и крутые. Не только сама история цепляла. Нэнси, учившаяся на режиссера, четко понимала, что это был беспрецедентный способ повествования такой истории. Казалось бы, должно быть скучно следить за процессом обучения на протяжении почти получаса, но кого из зрителей это волновало? Нэнси при тусклом освещении взглянула на людей, сидевших рядом с ней. Те, судя по всему, получали удовольствие от просмотра. Так или иначе, у нее тоже не угас интерес, ей с каждой секундой все сильнее хотелось увидеть, как герои приедут в Лас-Вегас и займутся подсчетом карт. Сейчас ее сердце билось чуть быстрее, чем обычно. История только начиналась. Каждое появление этой банды приходится на конец недели, а это означает, что у них есть основная работа. Однако в последние месяцы они вдруг появляются чуть ли не каждый день. Понедельник, вторник, четверг. В эти месяцы летние каникулы, рассуждала Рэйчел после прочтения архивов. Отложив документы, она произнесла: «Это значит, что они, скорее всего, преподаватели или студенты». У зрителей, сидевших перед большим экраном, загорелись глаза. Они уже давно воспринимали себя как членов команды МТИ, а тут им на удивление попалась вражеская женщина-детектив, которая, похоже, представляла немалую опасность. Естественно, они слегка возбудились. Эта женщина ведь сейчас говорила про команду МТИ, должно быть, это был флеш-форвард, где команда МТИ все-таки завладела Лас-Вегасом. А на экране тем временем показался аэропорт. После присоединения Джеффа члены команды МТИ, одетые в повседневную одежду, с рюкзаками и чемоданами, готовились впервые отправиться в Лас-Вегас. Глава 228. Пафосно. На большом экране, на фоне легкого рока, члены команды МТИ, перед тем как отправиться на операцию, гримировались и переодевались в номере отеля. Друг за другом чередовались похожие кадры крупным планом. Натали надела светлый парик, Алексис – черный парик. В залах 3354 кинотеатров царила тишина, но не потому, что они пустовали, и не потому, что все задремали от скуки, а потому, что каждый зритель был в высшей степени сосредоточен. Наконец-то герои опробуют подсчет карт в настоящем казино. Они столько всего изучили, и теперь вот-вот можно будет увидеть, как они выиграют крупные суммы. Наблюдая за тем, как на экране Джефф Ма надел очки в черной оправе, Клэр воодушевленно втянула в себя побольше колы через трубочку. Ей не терпелось увидеть, как с помощью арифметического подсчета карт можно заработать огромные деньги. Самой ей это было не под силу, зато приятно наблюдать, как это под силу гениям. Сидевший сбоку Адам тоже чувствовал, как у него возбужденно забилось сердце. Хоть его и бесил волшебный юноша, которого его девушка чуть ли не боготворила, он все же вынужден был признать, что фильмы у волшебного юноши всегда были очень увлекательные. Он чувствовал себя так, словно играет в Диабло. Прокачался до высокого уровня, хорошо экипировался и сейчас собирается напасть на сильного босса. «Гений, гений, гений», бессознательно повторяла шепотом Эвелин, очарованная маскировкой команды МТИ. Келли покосилась на нее, прошептав: «Они ведь еще не начали». Находившиеся в том же кинозале Аарон Ли, Джонас Линь, София Чжоу и другие зрители азиатского происхождения выглядели заинтересованными и воодушевленными. Даже те немногие зрители, которым вступительная часть фильма показалась слишком затянутой, приободрились. Почти для всех зрителей 3354 кинотеатров демонстрируемый сейчас отрезок фильма был самым ожидаемым, именно он заставил их посетить кинотеатры. Всем хотелось увидеть, как гениальные студенты завладеют Лас-Вегасом, увидеть в действии подсчет карт. Столь знакомые события прошлого, изображаемые на экране, вызвали на простодушном лице сидевшего в зале Джеффа Ма ностальгическую улыбку. В фильме присутствовал художественный вымысел, тем не менее Джефф смог вновь прочувствовать страстные эмоции того времени, заключавшиеся не в удовольствии от денежного выигрыша, а в ощущении успеха, когда ты, будучи юным, чувствуешь, что способен покорить целый мир. Во всем казино лишь они знали, чем они занимаются. Так когда-то Джефф сказал Ван Яну, после чего тот ответил: «Хорошо, я реализую это в фильме». Тем временем на экране замаскированный под обычного белого воротничка Даниэл сделал глубокий вдох, выдохнул и вошел в казино. Камера, снимавшая его лицо крупным планом, развернулась за спину и показала все внутреннее помещение. В следующую секунду включился флешбэк. Натали в учебной аудитории выстукивала мелом по доске и быстро объясняла: «Чтобы выиграть, крайне важно найти подходящий стол. Во-первых, ищи стол с малым количеством людей. Чем меньше людей, тем больше раз ты сыграешь с одной колодой». Ее голос еще не затих, как приглушенный звон игровых автоматов постепенно стал отчетливым и громким, почти 10-секундный кусок лекции закончился. Зрители поняли, как сейчас будет действовать команда. Изображение перенеслось обратно в роскошное помещение казино. Даниэл неторопливым шагом направился к игровым столам для блэкджека, с любопытным взглядом озираясь по сторонам. В кадре показались вращающиеся барабаны игрового автомата, большое крутящееся колесо фортуны, кричащие от радости или досады азартные игроки. Все постепенно расплылось и замедлилось. В один момент раздался женский голос. Подсчет карт – это не азартная игра. Изображение и звуки резко вернулись к нормальной скорости. Было видно, что замаскированная Натали и остальные члены команды уже сидят за столами. Заметив, что контролер Алексис провела мизинцем по распущенным волосам возле уха, что служило сигналом вступить в игру, Даниэл подошел к ее столу, уселся, достал пачку денег и со слабой улыбкой обратился к крупье. «Поменяйте 10 тысяч». В тот миг, когда он получил фишки, Алексис рядом вдруг начала обидчиво бубнить, то ли обращаясь к самой себе, то ли к крупье. «Ай, что делать, столько уже проиграла. Мама точно пронюхает. Вот же надоедливая, любит совать свой большой нос в чужие дела». Это подло и жестоко. Надоедливое равно плюс 15. Большой нос равно 1-3. Осталось примерно 1/3 карт. Подло равно 25. Еще есть 25 карт по 10 очков. Жестоко равно 2. Еще есть 2 туза. Кадры быстро переключались, как бы демонстрируя молниеносное мышление Даниэла. Закадровые голосы и надписи на экране проясняли ситуацию за игровым столом. На каждый кон ставилось по несколько фишек. Дилер выдавал одну карту за другой, в то время как Даниэл быстро просчитывал коэффициент: плюс 16, плюс 15, плюс 14, плюс 15. Зрителей поразило то, что Даниэл за небольшой промежуток времени проиграл уже несколько партий подряд. И хотя ранее говорилось, что подсчет карт требует терпения, их терпение подходило к концу, однако, когда зрительские нервы уже были натянуты, под спокойную музыку раздался закадровый голос, выражавший мысли Даниэла. Счет плюс 17, осталось 82 карты, 17 карт по 10 очков, 2 туза. Настало время. Постепенно нарастающая музыка и слова «настало время» взбодрили зрителей. И те, кто разбирался в теории, и те, кто частично разбирался, и даже те, у кого была каша в голове, могли догадаться, что настал звездный час Джеффома. Ох, Даниэл на экране выглядел нервозным. Он выдвинул вперед большую стопку фишек и тем самым сделал крупную ставку. Не воспринявший это действие всерьез, дилер продолжил раздавать карты. Все происходящее за игровым столом показывалось рывками то в ускоренной съемке, то в замедленной. Перед фишками сперва положили пиковую девятку, потом бубновую девятку. Видео замедлилось, и закадровый голос Даниэла быстро произнес: «Если не брать новую карту, шанс на победу возрастет на 12%. Если сделать сплит, то шанс при каждой девятке возрастет на 10%, то есть в две руки получится плюс 20%. Но это при условии, что у дилера открытой картой будет не семерка, не десятка и не туз. Разделите карты», — с улыбкой попросил Даниэл, когда в кадре показали, что у дилера открытой картой является червовая шестерка. Алексис рядом тем временем постукивала пальцем по фишкам на столе, но так и не сделала ставку. На экране появились субтитры. «Не стоит делать сплит», — дилер осведомился. «Вы уверены?» Даниэл, не обращая внимания на предупреждение Алексис, кивнул. «Уверен». Дилер выдал Даниэлу на одну руку пиковый валет, на другую червовый туз. В итоге в одной паре набралось 19 очков, в другой – 20 очков. «О!» – воскликнул Даниэл. Потрясенная и обрадованная в глубине души Алексис сделала завистливое выражение лица. Дилер перевернул свою скрытую карту, которой оказалась бубновая десятка. Он больше не стал брать карту и объявил: «У дилера 16 очков». Музыка вдруг заиграла с новой силой, камера засняла руки дилера, которые сложили фишки в две большие стопки и пододвинули их к Даниэлу. По сравнению с начальными фишками на 10 тысяч долларов уже прибавилась почти половина от этой суммы. Даниэл, продолжая слабо улыбаться, промолвил: «Следующая партия». Видя, будто поставили на быструю перемотку вперед, фишек на столе становилось все больше, то и дело звучал радостный крик Даниэла: «Да, блэкджек». Пока зрители наслаждались выигрышными комбинациями карт, Алексис взяла свои немногочисленные фишки, встала и ушла. После того, как в кадре крупным планом показалось лицо Даниэла и музыка постепенно затихла, снова включился флешбэк с лекцией Натали. «Когда карты остыли, выплюнь часть выигрыша, не присваивай все себе, нам хватит и 90% от выигрыша». Даниэл в ускоренной съемке проиграл несколько приличных ставок, после чего с видом человека, который вдоволь наигрался, произнес: «Пожалуйста, разменяйте эти фишки на деньги». Он встал, сжимая в руке рулон купюр на сумму более 30 тысяч долларов, обернулся и заметил, что все члены команды уже сменили позиции. Далее вкратце показали, как обстоят дела у других ребят. Натали, точно лишившийся рассудка азартный игрок, кричала за столом: «Блэкджек, блэкджек, а-а, я хочу блэкджек». Алексис стояла у стола и наблюдала. Даниэль улыбнулся и направился к столу, где сидел Джей Барушель. В следующем кадре появился журнальный столик в номере отеля, на него побросали несколько толстых пачек денег. Раздались мужские и женские смеющиеся голоса, под звуки которых на столик полетело еще несколько денежных пачек. «Поздравим нашего гения, Джеффа Ма, юху!» При виде веселящихся ребят и плодов их трудов за одну ночь несметное множество зрителей, в том числе Клэр, невольно вдохнули поглубже. Подсчет карты впрямь очень сложен. Когда они услышали, как Натали с улыбкой сообщила «101 600 долларов», то испытали душевное наслаждение, их интерес к фильму не угас, пусть даже они уже многое усвоили про подсчет карт, включая механизм работы команды, саму технологию подсчета карт. Посмотрев сегодня эти моменты за игровым столом, многие зрители и критики, естественно, вспомнили «Похмелье», «Человека дождя», а также прошлые фильмы про азартные игры, «Блэкджек» и «Подсчет карт», в которых, как теперь оказалось, была масса недочетов. Например, в «Задорном похмелье» и «Человеке дождя» отсутствовала командная работа, игроки никогда не меняли столы, а ведь так невозможно выиграть деньги.